Глава 24. 2 июля, 18 часов 39 минут по восточному поясному времени. Чарльстон, Южная Каролина. Кэт переступила через порог. Эмми последовала за ней, стараясь держаться у нее за спиной. Секунду назад она кричала от страха и отвращения, но теперь молчала. Красные стальные двери закрылись за ними сами с легким шипением сжатого воздуха. Кэт не знала, когда обнаружат их исчезновение и сколько у них осталось времени. Когда двери сомкнулись, освещение стало приглушенным и приобрело красноватый оттенок. Это напомнило Кэт времена, когда она служила на флоте на разведывательной субмарине. Именно при таком освещении работа приборов ночного видения становилась оптимальной. Или же здесь приглушенный свет был призван как-то притушить, смягчить вид всех этих ужасных предметов, что находились в помещении. Впереди простирался широкий и длинный коридор, по обе его стороны тянулись ряды резервуаров, заполненных розовой желатинообразной жидкостью. Прозрачные шторки не могли полностью скрыть того, что находилось в этих стальных емкостях. Кэт подошла и отдернула одну из штор. «Не надо», – простонала Эмми, крепко сжимая в руках дубинку, но все равно двинулась следом, лишь бы быть поближе к Кэт. И не ради защиты, а просто, чтобы оставаться рядом с живым человеком среди всей этой бесчеловечности, творившейся в лаборатории. Кэт заметила вывеску под потолком коридора. «Лаборатория оплодотворения инкубации». А за стеклом находилась плоть, служившая этим целям. В густой, полупрозрачной жидкости плавала обнаженная женщина. Желатиновая среда защищала ее от пролежней и обеспечивала увлажнение тканей. Живот у нее был разбухший, пупок резко выступал, как бывает прямо перед родами. Груди обвисли. Им не дано было подпитывать новую жизнь, растущую внутри этого тела. Голова женщины была резко откинута назад, шея опиралась об изогнутый край емкости, глаза закрыты. Создавалось такое впечатление, словно она собирается вымыть волосы шампунем. Вот только никаких волос не было. Лысый череп поблескивал в слабом свете, и на нем были видны зашитые надрезы, подсоединенные к коже электроды с проводками. В рот и нос вставлены какие-то трубочки, и от них тоже тянулись проводки, очевидно, к приборам, следившим за вентиляцией легких и подачей искусственного питания. «Что это они с ней сделали?» – в ужасе прошептала Эмми. Кэт смотрела на длинный ряд резервуаров, где плавали в густой жидкости другие женщины, примерно в таких же мучительно застывших позах, все на разных сроках беременности. И она поняла смысл происходящего. Всех этих несчастных превратили не более чем в мозговые стволы, имевшие лишь одну функцию. «Они превратили их в безмозглые человеческие инкубаторы», пробормотала Кэт, дрожа от бессильной ярости и печали. А потом тихо ахнула и, не мигая, продолжала смотреть на застывших в емкостях женщин. «Так вот где я должна была оказаться». На лице Эмми отражалось отвращение. Кэт приказала себе не думать о том, что может стать одной из этих жертв. Она была не в силах даже сравнить с этим кошмаром простые чудеса и радости своей беременности и материнства, счастье вынашивания в чреве крохотных жизней. В голове не укладывалось. От охватившего ее ужаса можно избавиться, вспомнив первые крики своих малышей, вспомнив сладостное прикосновение крохотного ротка к набухшему соску, хватку маленьких пальчиков, такую, на удивление, крепкую и требовательную. Она представила другие четыре корпуса клиники, представила уровень проводимых там исследований, тончайшие операции по удалению яйцеклетки и методологию криоконсервации спермы, инновационные разработки в области оплодотворения инвитро, самые современные достижения в создании культуры для развития и переноса эмбрионов. Здесь работали многие выдающиеся специалисты и ученые, в том числе генетики со всего мира. Многие ли из них знали, что позаимствовали из их исследований эти чудовища, что просочились точно токсичные отходы сюда, в это ядовитое озеро издевательств над человеческим существом? Вряд ли. Возможно, никто не знал. И Кэт отвернулась от резервуара, понимая, что получила лишь половину ответов на свои вопросы. Теперь она знала, где искать остальные. «Пошли», – сказала она, чувствуя, что времени у них в обрез, и вернулась к центральному проходу между рядами. В дальнем конце коридора Кэтрин заметила застекленные двери кабинетов и направилась прямо туда. Шла она быстро, Эмми едва поспевала за ней. По пути Кэт перебирала в уме различные способы выбраться отсюда. Вряд ли в лаборатории есть и запасная дверь или черный ход, ведь то, что здесь творилось, держали в строжайшей тайне. Единственный способ уйти – это все те же двойные красные металлические двери, через которые они попали сюда. Но за ними уже наверняка поджидают вооруженные охранники. Торопливо шагая по коридору, она озиралась по сторонам в надежде отыскать хоть какое-то оружие или способ выбраться. И, как выяснилось, занималась этим не одна. «Денис!» – тихо ахнула за спиной Эмми. Не оборачиваясь, Кэт схватила Эмми за руку и притянула к себе, прежде чем молодая женщина метнулась в сторону к одному из резервуаров. Теперь Эмми знала, какая печальная участь постигла ее сестру. «Это не она», – сказала Кэт и еще ближе притянула к себе Эмми. «Это всего лишь оболочка, шелуха. Твоя сестра умерла, едва переступив порог этого заведения». Секунду-другую Эмми упиралась, затем сдалась, понимая, что Кэтрин права, и они вместе двинулись дальше, ища утешения и защиты друг в друге. В конце коридора за стеклянными стенами находились три кабинета, откуда хорошо было видно резервуары. Здесь же коридор разветвлялся на два поменьше. Очевидно, по ним можно было пройти к другим лабораториям, кладовым и подсобкам с техническим оборудованием. Кэт заметила, что на всех трех дверях висят таблички с именами, и постаралась запомнить эти имена, чтобы вплотную заняться этими персонами, если, конечно, выберется отсюда. Затем приблизилась к самому большому помещению в центре. Табличка на двери гласила: «Доктор Нэнси Маршалл, доктор медицины, доктор наук, доктор философии, американский отдел акушерства и гинекологии». Похоже, чем больше регалий следовало за именем и фамилией, тем меньше человечности оставалось. Через стеклянную дверь Кэт разглядела компьютер, подключенный к сети. На темном экране красовалась медленно вращающаяся спираль ДНК. Затем она обнаружила, что дверь не заперта, распахнула ее и бросилась к компьютеру. Надавила на клавишу, экран осветился, а затем вдруг Кэт так и замерла, заметив нечто странное. Светящийся символ представлял собой толстую двойную спираль ДНК. Он медленно вращался, расцвеченный, как и положено, красками, отмечающими местоположение нуклеотидов, кадонов и химических связей. Кэтрин даже наклонилась поближе, изучая эту странную аномалию. Внутри двойной спирали находилась еще и третья, вплетенная в генетическую матрицу. Затаилась, словно змея в траве. Биология и генетика не были ее специальностью, но она знала одного человека в Сигме, который в этих вещах разбирался. Кэт взялась за мышку и пробудила компьютер к жизни. На мониторе возник стандартный рабочий стол. Она должна получить как можно больше данных, хранящихся на жестком диске, и попробовать передать их в Вашингтон. Однако Кэт понимала, времени подбирать пароли и взламывать систему, надежно защищенную от окружающего мира, у нее нет. И способа передать их через e-mail или файлообменник тоже. Наверняка вокруг всего этого комплекса выстроена стена защиты не хуже, чем на каком-нибудь военном объекте. Так что придется импровизировать и надеяться на лучшее. Кэтрин достала из нагрудного кармана авторучку. Поступающие на ее миниатюрную камеру видео и аудиоданные автоматически записывались на флеш-карту, подсоединенную к передатчику мобильного устройства. Но при необходимости данные можно было пересылать и вручную через встроенный в авторучку USB-адаптер. Кэт развинтила ручку, оставив цифровую карту емкостью в 2 терабайта, подсоединенной к адаптеру. Затем быстро нашла в компьютере входной разъем USB и подсоединилась. Она собиралась не выгружать содержимое карты, но напротив, загружать в нее все имеющиеся файлы в надежде, что рано или поздно эта информация дойдет до Сигмы. Однако через некоторое время Кэт вдруг заметила, что передатчик мигнул крохотным, как точка, зеленым огоньком. Он оставался активированным, но, возможно, это означало, что кто-то получает ее сигнал. Кэт резко выпрямилась, заметив, что на экране компьютера возник и замигал ее значок, свидетельствующий о том, что загрузка идет на карту флеш-памяти. И тут внимание ее привлек ракочущий звук. Она обернулась и увидела, что Эмми стоит в дверях кабинета и смотрит в коридор. Стальные двери в конце его начали медленно раздвигаться, на пол упал узкий луч света. А затем доктор Маршалл лающим голосом выкрикнула команду: «Найти их!» Кэт снова развернулась к компьютеру. Нет времени выбирать, какие файлы скачивать. И вот, двигая мышью, она подтащила символ жесткого диска компьютера и начала перегружать информацию на карту памяти. Файлы так и перелетали туда, как птички. А что еще было делать? Теперь оставалось самое главное – выжить. 18:41. «Что это было, черт побери?» Пейнтер удивленно уставился на генерала Меткалфа. Он никогда не слышал, чтобы этот человек произнес хотя бы одно бранное слово, крайне редко видел, как он терял самообладание. Они стояли перед мониторами в центре связи. Несколько минут назад технический сотрудник доложил, что начала поступать информация со второго устройства КЭТ. То была первая видеопередача с того момента, как она активировала авторучку. Лишь в самом начале удалось получить аудиоданные, да и то очень плохого качества. Обрывки каких-то невнятных разговоров, затем сигнал пропал. И тут вдруг экран ожил. Первые несколько минут ничего толком не было видно. Затем камера зафиксировала какие-то красные двойные двери с символом в виде креста наверху. Меткалф уже собирался уходить, когда монитор вдруг ожил, и к ним подбежал возбужденный сотрудник. Генерал последовал за Пейнтером взглянуть, что происходит. И вот вместе они с нарастающим отвращением наблюдали за тем, как Кэт обходила плохо освещенную лабораторию, где в огромных емкостях плавали тела женщин. Затем она приблизилась к кабинетам в конце коридора. «Имена зафиксировал?» – спросил Пейнтер сотрудника. «Те, что на дверных табличках». «Да, сэр». И тут вдруг монитор погас. «И это все?» – спросил Меткалф. «Где все это снималось?» Пейнтер почувствовал. У него появился шанс оправдаться перед начальством. Он отвел генерала в один из кабинетов и, затворив за собой дверь, объяснил. «Капитан Брайант проводит расследование в клинике искусственного оплодотворения в Южной Каролине, в том самом учреждении, где Аманде сделали операцию». Не только Кэт проводила там расследование. Лиза тоже туда отправилась. Страх за нее лишь усиливался, однако сейчас он не имел права отвлекаться на это. «О какой еще клинике идет речь?» – злобно спросил Меткалф. «Кто дал вам полномочия?» Но Пейнтер перебил его, не дав возможности выплеснуть возмущение. Ему нужно было, чтобы этот человек выслушал его внимательно, слишком многое от этого зависело. Вполне возможно, что Аманда еще жива. Как он и ожидал, эти слова потрясли генерала до глубины души. И не дав своему начальнику опомниться, Пейнтер продолжил. Необходимо было предоставить полную картину, прежде чем генерал начнет делать выводы. Лишь изложенная во всей своей полноте история могла помочь перетянуть этого упрямца на свою сторону. И Пейнтер начал с самого начала, с похищения Аманды, которое, как он считал, было связано с еще нерожденным ее ребенком. Разговор закончил перед офисным компьютером Кэт. Кроу показал начальнику креста в верхней части острова Утопия, прекрасно понимая, что тот, как две капли воды, похож на символ над красными стальными дверями лаборатории. Но что это все означает? Меткалф грузно опустился в кресло, не сводя глаз с монитора. Генерал был человеком жестким, искусным игроком на политической арене, кое-кто даже называл его оппортунистом. Но таковы были общие требования, иначе политику в округе Колумбия просто не выжить. Пейнтер также знал, что генерал является весьма проницательным стратегом, способным выдвигать на первый план логику, а не эмоции, и очень надеялся, что так произойдет и в этом случае. «И вся эта собственность принадлежит семье Гантов? Президентской семье?» – спросил Меткалф, не сводя глаз с острова на экране. «И вы уже получили подтверждение, что Аманда находится именно там?» «Да». Генерал был явно шокирован услышанным, однако Пейнтер почти физически ощущал, как напряженно он размышляет, сопоставляя факты и свидетельства. Наконец Меткалф покачал головой, и было в этом жесте не недоверие, нет, скорее признание собственного поражения. «Боже милостивый, если вы правы!» Он приложил ладонь ко лбу, затем посмотрел Пейнтеру прямо в глаза. «Даже если Ганты являются кукловодами в этой вашей гильдии, как мог президент втянуть свою дочь в нечто подобное?» И генерал взглянул на темный монитор компьютера в соседней комнате, представил весь ужас увиденного им недавно. «Джеймс Гант мог этого и не знать», — сказал Пейнтер. «И нам пока неизвестно, кто из Гантов входит в так называемый ближний круг истинных заговорщиков, связанных кровными узами. Поэтому я был вынужден так скрытно вести игру. И еще нутром чувствую, что один из членов этого круга близок к президенту и что, возможно, он предатель». «С чего вы это взяли?» «Кто-то заставил Аманду бежать на Сейшелы, вовремя предупредив ее об опасности, словно хотел защитить. Или же они специально заставили ее бежать втайне от всех, чтобы заманить, завлечь в уединенное место. Такого циничного предположения Пейнтер не ожидал, даже не рассматривал сам ни разу, что лишний раз доказывало. Метков – весьма искушенный политик. «Итак, вы строите дело против гантов», – заключил Метков. «Но с доказательствами у вас плохо. Ни одно из них не является стопроцентным основанием для выдвижения подобных обвинений, особенно против администрации. Если постараться, можно, конечно, схватить одного из них за руку, но остальные тут же смекнут, что мы пошли на них войной, и просто сметут нас ответным ударом. Тут только один выход». Пейнтер понял. «Найти Аманду». Метков встретился с ним взглядом и еле заметно кивнул. В душе Пейнтера проснулась надежда на возрождение Сигмы из пепла. Все зависело только от того, удастся ли найти и спасти дочь президента. И, разумеется, кровные родственники это тоже понимали. От этих размышлений Кроу отвлек стук в дверь. Это был главный аналитик Кэт Джейсон Картер. Пейнтер знаком пригласил его войти, но юноша лишь приотворил дверь и сказал: «Директор, мы получаем новые данные с устройства капитана Брайант». Пейнтер взглянул поверх его головы. Монитор по-прежнему оставался темным. «Это что, новое видео или снова аудио?» «Ни то и ни другое. Это цифровые файлы». На секунду Пейнтер даже растерялся, затем понял, чем занимается Кэт. Выкачивает информацию с лабораторных компьютеров. «Умница, Кэт, молодчина!» «Начинай пересылать эти файлы мне», – распорядился Пейнтер. Джейсон кивнул и исчез. Метков снова остался наедине с Пейнтером. «Вот что, не надо мне пока рассказывать обо всем этом. Кто меньше знает, лучше спит, это определенно. А кстати, зачем вы вообще мне все это рассказали? Почему доверились? Кто сказал, что я не состою в гильдии?» Хороший вопрос, и на него у Пейнтера был лишь один ответ. «Да потому что с самого начала вы были у Сигмы шилом в заднице». «Почему бы не сказать, что я и есть задница?» Пейнтер не стал вдаваться в лингвистические тонкости. «Но в то же время вы были нашим плечом, сэр, на которое мы всегда могли опереться в трудные моменты. И потом, мне одному просто не справиться. Уже нет. Необходим союзник, человек, способный удерживать всю эту волчью стаю на расстоянии, пока у нас есть шанс вернуть Аманду». «Вы правильно оценили ситуацию, но сделать я могу не так много. После того, что случилось в Сомали, Сигма превратилась в мишень, а вы же знаете вашингтонских акул. Стоит им учуять кровь в воде». И начинается большая кровавая охота. Тут загудел коммутатор. «Директор, первый файл у вас в компьютере, на рабочем столе». «Что ж, не буду отвлекать вас от дела», — сказал Метков, поднялся и взмахом руки дал понять Пейнтеру, что ему вставать не обязательно. «Этот замок того гляди подвергнется атаке, так что лучше пойду укреплять ворота и крепостные валы». Пейнтер улыбнулся этому сравнению. Штаб-квартира Сигмы располагалась в бункере прямо под зданием Смитсоновского замка в тени Белого дома, и вот теперь их разделяла линия фронта. После ухода Метколфа Пейнтер сосредоточил все свое внимание на компьютере, на файлах, добытых с таким риском. Он очень беспокоился о Кэт, но еще больше о Лизе. И еще чувствовал, что все эти тайны, само существование преступного родственного братства зависит теперь от жизни другой женщины. «Ты должен найти Аманду Грей».